Алексей отделял от диверсантов всего пара шагов, когда один из них, тот, что тащил своего товарища, вскинул руку с пистолетом навстречу появившемуся из темноты человеку. Лейтенанта спасло то, что противнику мешал его раненый товарищ, и то, что он не ожидал увидеть нападавшего так близко от себя. Не хватало какого-то метра, сократить расстояние помог автомат. Соколов на бегу с коротким размахом с силой ударил по вооруженной руке. Он даже почувствовал, как хрустнула кость. Пистолет отлетел в темноту, мужчина вскрикнул, следующим ударом Соколов отбросил его в сторону. Второй, опираясь на руку, сидел на земле. Теперь было понятно, что стрелял он не из винтовки. Это был обрез, сделанный из обычной трехлинейки. Снова взмах прикладом, но сильного удара не получилось. Раненый не выпустил оружие, только на миг отвел руку в сторону. Но этого момента Соколову хватило, чтобы сократить расстояние еще на один шаг. Он ударил по окровавленному бедру диверсанта, тот, взвыв от боли, согнулся пополам. Рядом послышались торопливые шаги, из темноты появился Амаев, блестя глазами и озираясь по сторонам. «Порядок, их только двое, никого больше, никого, давай вязать. Видишь обрез, не из него ли они добивали саперов на дороге?» Рокот мотора приближался, ныряя светом фар в ямы и промоины. Через луг к дороге торопливо пробиралась полуторка. Соколов поднялся в полный рост и поднял руку. Машина остановилась в трех шагах. Из кузова выпрыгнули автоматчики. «Что случилось? Что за стрельба?» — спросил Блохин, выбираясь из кабины. «Мы когда услышали, бросились как угорелые сюда. А это кто?» «Похоже, диверсанты. Минировали дорогу и подъезды к мосту. Давайте их в кузов, а я проверю цистерну. Амаев, за мной. Надо было срочно заправлять танки. Летняя ночь коротка, люди без сна, а завтра немцы снова возобновят попытку захватить мост». Атаковавшие вечером позиции немецкое подразделение было батальоном передового полка. Командир попытался сходу выполнить полученный приказ. Не получилось. Значит, завтра они подготовятся получше и повторят атаку. А перед глазами лейтенанта стояла зловещая картина. Тела расстрелянных на дороге саперов, сгоревшая машина и раненый сержант с перебитыми ногами и наполовину снесенной выстрелом головой. Мужики в грязных телогрейках стояли у кирпичной стены в свете автомобильных фар. Один стонал, навалившись всем телом на плечо товарища. Второй затравленно озирался, то и дело вытирая лицо рваной кепкой. Хмурые красноармейцы тихо переговаривались и курили по привычке в кулак. «Дайте затянуться, братцы», — попросил диверсант, но ему никто не ответил. Блохин, придерживая за плечи ребятишек, повернул их лицом к задержанным. Те удивленно уставились на детей, потом на лейтенанта в комбинезоне с танкистским шлемофоном, висевшим на шее за спиной. «Ну, узнаете этих, мальцы?» — спросил Блохин, присев рядом с детьми на корточки. «Это те дядьки, что по дороге ходили, когда там машина сгорела и наших солдат побила», — затараторила Фрося. «Они ходили и смотрели. Мы еще испугались, что они заберут продукты, которые у солдат убитых были, и мы бы с голоду померли. У того дядьки», — показал грязным пальцем серьезный Проша, — «у него смешное ружье было, короткое. Он все его за ремнем поправлял, а потом в руке носил. Вот такое». Амаев толкнул носком сапога обрез, валявшийся возле машины, и повернулся к командиру. Глаза горца полыхали ненавистью. «Уведи детей», — коротко приказал лейтенант и вышел вперед. Красноармейцы, сбившись в кучу, ждали, что будет дальше. Амаев поднял с земли обрез, отвел затвор, проверил, есть ли патрон в патроннике. «Предатели своего народа и своей родины», — громко заговорил Соколов, — «те, кто встал на сторону врага, заслуживают смерти. За наших товарищей, что погибли, за наши города, что лежат в руинах, за стариков, женщин, наших отцов и матерей». Соколов протянул руку в ту сторону, куда сержант увел детей. «Вот за таких вот сирот, которых подлый враг оставил без родителей, приказываю расстрелять. Ребятушки, да мы же не враги», — залепетал мужик, тиская кепку. «Вы что же удумали? Мы местные, нам просто». Хлестко прозвучал выстрел обреза. Раненый диверсант откинулся всем телом на стену, заливая ее кровью. Коротко ударили автоматные очереди. Лагунов уговорил Алексея поспать хотя бы пару часов. Лейтенант еще раз окинул взглядом позицию своей группы. Стрелковые ячейки, пулеметные гнезда, все поправлено, отсыпаны брустверы, замаскированы кустиками и свежим дерном. Танк на Челова в окопе правее, ближе к реке. Во время прошлого боя там находился экипаж Коренева. Второй танковый окоп тоже подправили, оставив его запасным. Третья позиция Началова находилась чуть сзади за разрушенным блиндажом. Груды земли и разломанных бревен наката были прекрасным маскирующим материалом и скрывали танк до самой башни. «Семерка» по-прежнему стояла за насыпью слева от моста. Здесь была возможность для маневра. Вкопав несколько бревен, экипаж натянул маскировочную сеть, чтобы танк не был заметен с воздуха. Больше всего «Соколов» опасался воздушной атаки и ударов артиллерии. «Ладно», — Алексей кивнул и потер руками лицо. «Может быть, фрицы дадут чуть покемарить. Чуть что, буди сразу же». Пахло моторным маслом и полынью. Сон долго не шел. Завернувшись в плащ-палатку и подложив под голову свернутую танкистскую куртку, Алексей лежал с закрытыми глазами и думал о Прохоре и его сестренке Фросе. Сейчас дети с ранеными бойцами в своем подвале. Там они, по крайней мере, защищены от осколков и шальных пуль. Нам бы только всем не погибнуть, а то они снова осиротеют. Без взрослых им не выжить. А если придется отходить, я заберу их в танк, думал Алексей, и передам в ближайший госпиталь или в какой-нибудь населенный пункт. Ведь осталась же здесь советская власть, может, она позаботится о детях. Постепенно мысли начали путаться, сознание поплыло, в голове стали появляться нереальные картины. Алексей уснул, как будто провалился в темноту, сразу и глубоко. Проснулся лейтенант тоже сразу, он так привык. Война научила просыпаться, мгновенно прогонять сон и начинать мыслить ясно, четко оценивать ситуацию. Алексей понял, что его разбудило еле заметное дрожание почвы. Он почувствовал это, лежа головой под моторным отсеком танка. И тут же кто-то спрыгнул сверху. Рядом с Соколовым появились сапоги. «Товарищ лейтенант Алексей Иванович, проснитесь», — послышался голос Бабенко. «Кажется, немцы приближаются». Лагуна в пыль заметил над лесом, и гул моторов слышно. Соколов отбросил брезент, которым кто-то из танкистов успел его укрыть, и вскочил на ноги. Уже рассвело. Небо было чистым, в вышине пел свои песни невидимый и неутомимый жаворонок. И как будто войны нет, подумалось Соколову, как будто в деревне утром поднялся на покос, собрался пройтись босиком по теплой земле, а в узелке краюха черного хлеба, бутылка молока, заткнутая плотно свернутым клочком газеты. И ему, городскому пацану, так все это интересно. И вкусный черный хлеб с молоком на опушке, и эта песня жаворонка, и смех деревенских баб, подшучивающих над молодежью. А потом песня. Была у бабушки в деревне такая певунья Пелагея. Поднявшись на башню, Алексей взял из рук Лагунова бинокль. Да, пыль поднималась над лесом справа. Обходит, не по дороге идут, но мимо вражеская колонна не пройдет. Значит, скоро будут напротив моста разворачиваться в боевые порядки. «Всем к бою», — коротко приказал лейтенант, бросив взгляд на наручные часы. «Вот и все», — подумал Соколов. «Утро было коротким. Идите, идите. Мы вас встретим. Думаете, нас мало?» «Да, 2 танка и 9 бойцов. И 4 пулемета, включая снятые с танков. Раненых мы укрыли подальше отсюда. За тяжелыми будут пока ухаживать легко раненые. Маленькие храбрые Фрося и Проша. Вот за них мы и будем драться. За таких вот осиротевших и обездоленных. Как настрой, Василий Иванович?» — спросил лейтенант, глядя, как столбы пыли становятся все гуще и ближе. «Болваночку бы всадить», — сквозь зубы процедил старшина. «Да так, чтобы башню сорвало. Вот тогда и настроение бы улучшилось. Как ты, Коля?» «Нормально», — отозвался бодрый голос Бочкина. «Если что, я бронебойный приготовил, ветошью протер». «Семен Михайлович», — позвал Соколов, присоединив разъем ПУ к шлемофону и застегнув на шее ларингофоны. «Я на месте», — с готовностью ответил Бабенко. «И как всегда не по-военному». Лагунов улыбнулся, взглянул на командира, но промолчал. «Добряк, замечательный человек Бабенко, инженер от Бога. Сколько боев с ним пройдено, а с вождения, а военной выправки так и не приобрел. Не стал военным человеком сержант Бабенко, но зато стал любимцем всего экипажа. Началов, Петя, и вы, Семен Михайлович, бой будет сложный», — снова заговорил Соколов. «У нас всего 2 машины, 2 пушки. Ошибаться никак нельзя, потому, если что, немецкие танки остановить будет больше нечем. К мосту их не подпускать. Поставит дымовую завесу, растащит буксиром затор и прорвутся. Риск слишком большой. Поэтому приказ — бить на прямой наводке на предельных дистанциях. Начинать с командирских машин. От ориентира 2 «Одинокая сосна» влево начинается большая промоина. Ее танку не пройти. Петя, бей так, чтобы сгрудить там подбитые машины. Пусть бортами подставляются, обходит в обе стороны. Бей в борт, в моторный отсек, пусть горят, это на психику действует. 5 выстрелов, и менять позицию. Они сегодня артиллерию подтащат, я уверен. В воздухе зашелестело, спустя пару секунд за лесом гулко прокатился запоздалый звук выстрела. Потом еще и еще. Первый разрыв случился метрах в 20 перед окопами, почти у самого моста. Черт, минное поле нам подорвут, подумал Соколов и пригнулся, когда град осколков прошелся над головой. Они что, не боятся повредить мост? Снаряды падали часто, но разброс был очень большой. Ясно, что корректировщика выдвинуть немцы не смогли, огнем руководил кто-то издалека. Били, скорее, по площади, чем по позиции. Но и это было плохо. Пару часов такой артподготовки и какая-то часть снарядов точно ляжет на позиции пехоты и танкистов. А сейчас важен каждый пулемет, да и каждый танк тоже. Пригибаясь в люке танка, Алексей снова и снова бросал взгляд на позиции пехотинцев. Пулемет из брустверов убрали, молодцы, грамотные ребята. Голов из стрелковых ячеек не показывают. Железные нервы, верит в командира, он атаку не прозевает. То и дело, прижимает глазам бинокль, Соколов осматривал поле перед мостом. Немцы могли пойти в атаку, прикрываясь артналетом, но танков пока не было. Скорее всего, немецкий командир знал, что силы обороняющих мост невелики. Наверное, рассчитывал перепахать снарядами окопы, а потом легко взять позиции русских. Видел он и подбитый вчера русский танк. Нет, стискивая зубы, думал лейтенант, не будет вам тут легкой победы. И снова добрым словом поминал Алексей старшего лейтенанта Акимцева, который собрал и подготовил такое боевое подразделение. Опытные солдаты, многие воевали в финскую. Не вчерашние мальчишки, эти хорошо знали, как вести себя в бою. И сейчас каждый из сильно поредевшего взвода, сидя в окопе, накрывал плащ-палаткой свое оружие, автоматы и трофейные немецкие винтовки. Пулеметчики своим телом закрывали пулеметы. Оружие берегли больше, чем себя. Танки появились неожиданно. Из-за густой пыли и дыма Соколов не сразу увидел начало атаки. Танки уже разворачивались в боевые порядки, но до них было пока слишком далеко, чтобы открывать огонь. Километра полтора, и шли они медленно. За танками разворачивались в атакующую линию бронетранспортеры. За ними шли грузовики, намереваясь высадить пехоту поближе к мосту. «Внимание, я семерка, к бою, всем, к бою!» «Подтвердить готовность, восьмерка к бою готов!» Почти сразу отозвался Началов. «Повреждений нет, тополь, топол я семерка, ответьте!» Семерка сквозь грохот разрывов пробился голос сержанта. «Семерка я тополь, к бою готов!» «Есть повреждение позиций, к бою готов!» Зацепили Блохина. Соколов стиснул зубы и снова прижал к глазам бинокль. Танки и бронетранспортеры развернулись в атакующую цепь и прибавили ходу. Приказав Лагунову приготовиться и выбирать цель, Алексей прикинул по дальномеру расстояние. Еще немного, и противник подойдет на расстояние прямого выстрела из танкового орудия. Командиры все знают, самостоятельно выбирают цели в своем секторе. Пехота будет ждать, когда немцы подойдут на расстояние 200 метров, только тогда откроют огонь. Когда немцы пристреляются по нашим окопам, 34-ки сменит позиции. Но лучше этого не ждать, менять позиции чаще, не давать немцам возможности пристреляться. Все продумано, все доведено до командиров. Теперь только ждать и следить за ситуацией. Во время боя она может меняться очень часто. Неожиданно наступила странная тишина. Соколов уже знал, что такой эффект наступает сразу после грохота разрывов. Ты как будто глохнешь в первые минуты, и только потом постепенно появляются звуки, возвращаются привычные ощущения. Правда, первыми звуками, как правило, становятся зловещие звуки моторов вражеских танков. Так было и сейчас. Соколов смотрел в поле, где бесшумно шли танки и бронетранспортеры. До них было уже меньше километра. И вот стал ясно слышен рев моторов и лязг гусениц. Первым выстрелил Началов. Наверное, именно с этим выстрелом окончательно вернулся слух. Гулкой как-то задорно звонко выстрелила 34-ка. До боли, до тоски родной звук. «Молодец, Петя!» — раздался в шлемофоне довольный голос Лагунова. Алексей повел биноклем и увидел, что в немецкой цепи второй справа танк замер на месте. Из-под его башни зачадил дымок. Откинулись люки. Танкисты спешно покидали подбитую машину. «Хорошее начало», — решил лейтенант, но радоваться было рано. На них шло 16 танков и, судя по количеству бронетранспортеров и грузовиков, до батальона пехоты. Семерка дернулась от выстрела, чуть качнувшись на амортизаторах. Соколов плечом смягчил толчок об открытый люк. «Виноват, исправлюсь», — зло прозвучал голос Лагунова, бронебойным. Командирский Т-4 продолжал идти. В верхнем люке даже была видна голова танкиста в больших наушниках с микрофоном в руке, который руководил боем. Но старшина не промахнулся. Болванка, выпущенная семеркой, все же угодила в танк, только ниже смотровых приборов механика-водителя. Наверняка зацепила и траки гусеницы, а может и направляющий каток. Танк вдруг резко развернулся на месте, бешено загребая одной целой гусеницей. Вторая, лопнувшая, стала разматываться на глазах. Выстрел. Рявкнул Лагунов и тут же вполголоса с удовлетворением добавил. Сука. Семерка снова выплюнула смертоносный снаряд. Командирский Т-4 получил удар точно в боковую часть башни. Соколов хорошо видел вспучившееся серое облако, которое образуется при попадании бронебойного снаряда. Немецкие танки сразу сбавили скорость и открыли огонь по перепаханным снарядами позициям за мостом. Бронетранспортеры начали высаживать пехоту. Сзади остановились грузовики, через их борта стали прыгать солдаты в серо-зеленых мундирах. Поле за танками постепенно заполнялось цепями пехоты. С бронетранспортеров открыли огонь пулеметчики. Две пули угодили в крышку люка на уровне груди Соколова. Еще несколько свистнули над головой. Огонь был плотный, окопы поливали свинцовым ливнем одновременно больше двух десятков пулеметов. Танки били фугасными и осколочными снарядами. Взрывы рвали и без того израненную землю. После нескольких выстрелов 34-ок вокруг них в землю стали зарываться немецкие бронебойные снаряды. В башню танка Началова угодило уже две болванки, но под острым углом, не повредив машины. Сержант вывел машину из окопа, выстрелил, и 34-ка исчезла за бревнами разрушенного блиндажа. Еще несколько минут, и в поле уже горели 6 немецких танков. Черный чадящий дым поднимался высоко в небо. Командир сменил тактику. И теперь вперед, опережая танки, побежала пехота. Немцы для самоуспокоения стреляли на ходу из винтовок. Несколько офицеров подбадривали своих солдат, размахивая руками. «Сейчас Блохин начнет», — подумал Соколов, определив по дальномеру расстояние до вражеской пехоты. 400 метров. Лейтенант не услышал, как открыли огонь пулеметы. Удар бронебойного снаряда пришелся почти в лоб башни «семерки», но чуть вскользь. С визгом разлетелись осколки. Это потом... Когда Алексей увидел след от бронебойного колпачка снаряда, он понял, как близки они были к гибели, а в тот момент его бросило на крышку люка. Соколов так сильно ударился головой, что на какой-то миг потерял ориентацию в пространстве, а может и сознание. Все в его голове с гулом вдруг закружилось. Он ощущал свое тело, слышал грохот боя, его кидало из стороны в сторону, когда стреляло орудие. Потом Алексей вдруг понял, что висит вниз головой, по пояс высунувшись из люка. С трудом приняв вертикальное положение, Соколов потрогал голову, посмотрел на руки. Крови не было. Перед глазами все плыло, в ушах стоял звон, похожий на колокольный. Особенно болезненно было ощущать набатные сильные низкие удары. Что это было? Попадание. Алексей снова уселся в люке, опершись руками о бронированную сталь, пытаясь осознать происходящее. «Кажется, меня немного контузило. Я думал, что нас подбили. А танк стреляет, нет дыма и огня, значит, экипаж жив». Взгляд лейтенанта остановился на здоровенном закусе на лобовой броне ближе к правому краю башни. Это был след от попадания остроголового снаряда с бронебойным колпачком. Соколов знал, что это такое. Практически все противотанковые орудия небольшого калибра и танковые пушки немцев имели такие снаряды. Снабженный бронебойным колпачком, снаряд закусывал при попадании металлу на наклонной броне, меньше соскальзывая, он уменьшал возможность рикошета. Такой снаряд хорошо работал и по гомогенной, и по поверхностно упрочненной броне, и даже по броне, расположенной под наклоном. Правда, эти снаряды имели существенный минус. Притупленный колпачок ухудшал его аэродинамику, усиливал рассеивание, снижал скорость, а значит, и пробиваемость на больших дистанциях. Смерть только что прошла в каких-то 30 сантиметрах от Алексея. На поле уже горели несколько танков и бронетранспортеров, но остальные отчаянно рвались к мосту. Немцы, не переставая, вели огонь по нашим позициям. Понимая, что интенсивность огня очень велика и танк Началова, скорее всего, подобьют в момент, когда он станет менять позицию, Соколов приказал сержанту вести огонь только из окопа. Все-таки, когда противник видит только башню, поразить танк гораздо сложнее. Преимущества маневра на позициях были исчерпаны, теперь только огонь и огонь. Не переставая, били трофейные винтовки. У двух пулеметов раскалились стволы, и их заклинило. Но немцев было слишком много, умело используя местность. Они упорно приближались к мосту. В такой ситуации Соколов не мог приказать стрелять осколочными снарядами. Слишком много танков, слишком много бронетранспортеров. У Блохина большие потери в его и без того малочисленном войске. От взвода автоматчикам почти никого не оставалось. Лавируя между подбитыми машинами, прячась в их дыму, к мосту все же прорвался немецкий танк, снабженный установкой для метания дымовых гранат. Соколов поздно увидел, как между мостом и его позициями начали рваться гранаты, как клубами стал расползаться черный, как смола, дым. Он клубился с особым злорадством, заволакивая все, скрывая мост, и только потом становился серым, превращаясь в безликую равнодушную пелену. Огонь в дым фугасными, скомандовал Алексей, понимая тщетность этой попытки, но иного способа остановить немцев сейчас не было. Фугасных и осколочно-фугасных у них с Началовым оставалось всего по несколько штук. Часть снарядов упадет в воду, не причинив вреда, можно потом просто полить в дым болванками, надеясь, что этим 34-ки помешают немцам отбуксировать подбитые танки и открыть проход по мосту. Восьмерка не обойдет дым справа, не сможет занять позицию, с которой виден мост. Семерка может выбраться на насыпь, но немецкие танки на удобном расстоянии изрешетят ее, когда она будет ползти вверх, подставляя борт. Бабенко не успеет вывести машину в нужную точку слева от моста, откуда можно стрелять прицельно. И тут впереди мелькнула фигура с танковым пулеметом в одной руке и брезентовым мешком с пулеметными дисками в другой. Комбинезон, танкист. Да это же Эмаев. Куда? Алексей хотел закричать, остановить своего танкиста, который покинул пулеметную ячейку на насыпи левее семерки. Кричать было поздно, да и бесполезно. Не услышит он крик командира, вокруг все грохочет и земля дрожит от взрывов. А ведь он может успеть, вдруг догадался Соколов. Проскочит за дымом. Там, левее моста, берег поднимается бугром, там воронки от снарядов. Фугасными в дым, скомандовал лейтенант. Тополь, Тополь, держи пехоту, весь огонь на мост, не подпускай пехоту к мосту. Сколько мы так продержимся? Мучительная мысль билась в голове. Всего несколько снарядов, пулеметы раскалены, одних винтовок не хватит, чтобы остановить пехоту. А если немцы подойдут к мосту, тогда моему конец. Надо поддержать парня, дымовые гранаты горят не так долго, всего несколько секунд. Но густой дым может висеть сплошным облаком достаточно долго, потом станет расползаться, укрывая все вокруг. Время задымления зависит только от погоды, от силы и направления ветра. Сколько продлится это сейчас? 10 минут, 15, пусть 20. Надо помочь Руслану, поддержать его, пока основное облако не снесет к реке. Когда дым рассеялся, немецкие танки уже отходили назад. Остатки пехоты, прикрываясь броней своих танков и бронетранспортеров, удирали что есть сил, хотя по ним уже почти не стреляли. Соколов спрыгнул на землю и, пошатываясь, пошел вперед к мосту. Ему что-то закричали, но он не расслышал. В голове еще гудело, ноги слушались плохо. Глазами он искал ту воронку, в которую прыгнул с пулемета Мамаев. Все перепахано снарядами, всюду развороченная свежая земля. Вот два пустых диска. Чеченца он увидел гораздо левее. Тот сидел в большой авиационной воронке, прислонившись спиной к горячей земле, и, сбросив на спину шлемофон, смотрел в небо. Соколову даже показалось, что он убит. Но вот Руслан поднял руку к глазам, прикрывая их от солнца. Живой, лейтенант упал возле пулеметчика на колени, ощупывая руками его тело и голову. «Смотрите, жаворонок!» Амаев показал рукой в небо. Его не было, а только бой закончился, и он снова там. Алексей снял шлемофон, но, кроме гула в ушах, ничего не услышал. «Нет там никакого жаворонка, просто Руслану тоже досталось с горечью», — подумал лейтенант. Он тяжело поднялся и стал смотреть на мост. Все-таки они сумели подбить на самом подходе к нему еще три танка. Вон тот даже с тросом уже начал брать на буксир подбитую машину, которую втащил на мост Бабенко. А трупов-то здорово Амаев тут накосил. «Вставай, пошли!» Алексей похлопал Руслана по плечу и обернулся на свои позиции. На краю развороченного снарядами окопа стоял Блохин, опираясь на немецкую винтовку. Второй рукой он придерживал солдата с залитой кровью головой. Еще один, в разорванной на плече гимнастерке, пытался подняться, но все время падал. Больше никто не шевелился, только тела, каски, винтовки, автоматы и пулеметы. Все, решил Соколов, воевать мне больше ни с кем. Если не пришлют подкрепление, я просто стащу ящики с взрывчаткой на середину и лягу на них с гранатой. Большего я тут ничего сделать не смогу, нечем. Так и сделаю. А все-таки мы их не пустили. От этой мысли на душе стало веселее. Это не было веселье довольного и счастливого человека. Это было злорадство, злая ирония солдата, который убил много врагов. Потерял убитыми много своих товарищей, но еще больше убил врагов. И не отступил. И не отступит, что бы ни случилось, какая бы вражеская сила на него ни шла. Глава 6. Говорить приходилось кодами из таблицы. Передачу по радио легко перехватить. Это не проводная связь, тем более не спецсвязь, в которой используется аппаратура искажения. Опустив микрофон, Алексей посмотрел на своих танкистов и сержанта Блохина, сидевшего рядом и поглаживающего свои усы. Один ус он во время боя умудрился подпалить, но сейчас было не до бритья. Немцы откатились назад, и повторной атаки можно было ждать с минуты на минуту. И тем более следовало ждать авиационного налета и артиллерийского удара по советским позициям. Бойцы смотрели на своего командира с удивлением и надеждой. Лейтенант улыбнулся устало. Приказано взорвать мост и отходить. Соколов сдвинул шлемофон со вспотевшего лба. Ну и нормально. Начало всплюнул и потрогал пальцем рассеченную щеку. Затащить на середину моста все ящики с взрывчаткой и долбануть. И будет им сначала 3 подбитых танка, потом дырка от бублика. Хрен на ней его быстро восстановит. Третий танк, который вы сегодня у самого моста подбили, Блохин кивнул головой в сторону реки, если из его баков бензин спустить и поджечь. Опоры железные, возразил Соколов. Чему там гореть? Да и бензин, жидкость текучая. Он быстрее сольется в воду, прежде чем прогорит. Разрешите мне сказать, раздался голос Бабенко. Прошу прощения, товарищ лейтенант. Все повернули голову к механику-водителю, который стоял возле гусеницы со своей неизменной доброй улыбкой и вытирал руки ветошью. Началов смотрел недовольно, Блохин, устал и почти равнодушно. И только старшина Лагунов с интересом посмотрел сначала на механика-водителя, потом на своего командира. «Да, Семен Михайлович», — кивнул Соколов. «Что вы хотите сказать? Я, конечно, понимаю». Бабенко стал теребить ветошь в руках. «Опыт у всех большой, но я все-таки инженер. И пусть по механической, так сказать, части. Но, говорите, Семен Михайлович», — нетерпеливо перебил сержанта Соколов. «Понимаете, нельзя взрывчатку укладывать на пролет моста. Сколько бы ее ни было, она разрушит только один пролет, а основную нагрузку несет не пролет, а опоры моста. Пролет легко восстановить, даже за один день, сделать настил из бревен. Можно в 3 наката, и тогда по нему пройдут даже танки. Что вы предлагаете? Понимаете, надо разрушать узлы жесткости конструкции. Тогда восстановить мост будет сложнее. На это уйдут недели, а то и месяцы. Надо закладывать заряды там, где сходятся опорные элементы». Бабенко, торопливо разровняв носком сапога песок под ногами, стал чертить на нем схему опор моста и показывать, куда, по его мнению, следует закладывать взрывчатку. Танкисты переглянулись. Блохин перестал поглаживать остатки своих усов и с азартом уставился на чертеж. «Слушай, а ты молодец, инженер», — первым оценил идею Блохин. «Тебе не в танке сидеть, а в генштабе, ну на худой конец в главном инженерном управлении, а он ведь дело говорит, товарищ лейтенант, я бы с ним пошел, прикажите». «Так, стоп», — поднял руку Соколов, — «пока никто никуда не идет. Семен Михайлович, сколько нужно взрывчатки, чтобы наверняка обрушить этот мост? Учтите, мне нужно знать минимум, не удастся повредить серьезно, так хоть пролет взорвать. Приказ нам необходимо выполнить». «Сколько?» — Бабенко повертел в руках ветку, который рисовал схему, задумчиво посмотрел на чертеж. «Для этого нужно осмотреть мост, прикинуть толщину металла, форму швеллеров, способы их крепления, болтовое или сварное. В воду уходят бетонные чушки, но их рвать бесполезно». «Хорошо». Соколов хмуро смотрел на мост, пытаясь придумать, как разумнее использовать силы и средства, которые у него остались. «Началов, как твоя восьмерка? Починить можно? В полевых условиях без техники и сварки ничего не получится», — покачал головой сержант и кивнул на Бабенко. «Мы с Михалычем смотрели. Амортизаторы с левой стороны на ладан дышат. Если по шоссе, то еще можно километров 50 проехать, а по бездорожью и думать нечего. Ограничитель болванкой сбило, левая гусеница может соскочить, если придется резко поворачивать. Сейчас состояние машины, как у чугунного дота, да и снарядов кот наплакал. Патроны для пулеметов есть, еще пару таких боев продержимся, а со снарядами беда. Значит, так, Соколов встал на ноги и расправил ремень, семерка остается на насыпи. Это наша ключевая позиция, отсюда простреливается все пространство перед мостом. Началов, восьмерку перегонишь за траншеи, замаскируй ее у развалин сарая. Ты, наша засада на самый крайний случай, не шевелись и тем более не стреляй, пока я не прикажу. Своего пулеметчика отдашь Блохину, они поедут на полуторке за взрывчаткой, по пути своих раненых забросите к ребятишкам в подвал. Бабенко, вы Самоевым отправляетесь на мост и осмотрите его. Ваша задача – точно определить места закладки взрывчатки. Все – выполнять. Соколов полагал, что ему следовало бы самому отправиться с Бабенко к мосту, убедиться, что все будет рассчитано правильно. Но у лейтенанта совсем не оставалось людей. Да и есть ли необходимость контролировать Бабенко? Пусть Семен Михайлович выполняет приказ, а Маев его прикроет лучше других. А мы, Лагунов с Колей в башне у орудия, справа танк Началова прикроет, если создастся критическая ситуация. Две пушки, два пулемета. Алексей лежал в нише на насыпи, положив подбородок на приклад пулемета, и смотрел за мост, не покажется ли над лесом пыльный шлейф от колес вражеской техники, не послышится ли гул авиационных моторов. Амаев осторожно обошел немецкие танки, заглядывая под днище, рассматривая следы на мосту. Два танка, которые Бабенко затащил на мост на буксире, еще два подбитые стоят чуть поодаль справа и слева от моста, и пятый, который сожгли, когда он готовился подцепить один из танков на буксир. Руслан осматривал танки, вражеские трупы, опасаясь, что их с Бабенко может ждать засада. Не исключено, что немцы выслали разведчиков, которые должны были помешать взорвать мост. Не будет там никаких разведчиков. Соколов вспомнил свой разговор по рации с командованием. Ему дали понять, что немцы уже переправились через Дон севернее и южнее Семилук. Жестокие бои идут на окраинах города. Так вот что это за отдаленный грохот, понял тогда Алексей. Обернувшись, Соколов увидел возвращающуюся полуторку. Она еле ползла, объезжая воронки. Хорошо, пусть так, все-таки взрывчатка в кузове. Амаев стоял на мосту один, держа наготове автомат. Бабенко было не видно, наверное, спустился под мост осматривать опоры. Блохин загнал машину задом на мост, чтобы было удобнее сгружать ящики. Теперь успеем, подумал Соколов и поперхнулся. Из-за леса внезапно появились немецкие танки. Теперь их сопровождали самоходки. 6 Стук-40 с удлиненной 75-миллиметровой пушкой остановились у кромки леса. Замерли и танки. Чего они ждут, недоумевал Соколов и с беспокойством поглядывал на мост, где Блохин с танкистами заканчивали выгружать ящики. «Нельзя двигаться», — понял Алексей. «Никакого движения, иначе немцы увидят и начнут обстреливать, поспешат сюда, чтобы помешать. Они понимают, что нам сейчас выгоднее уничтожить мост». Оставив пулемет, Соколов вскочил на ноги и побежал к мосту. Бежать было тяжело, контузия давала о себе знать. Блохин уселся за руль полуторки и только теперь увидел бежавшего к мосту лейтенанта. Соколов махал рукой. Сержант высунулся из кабины, стал одной ногой на подножку. «Нет, Блохин!» — Соколов закричал, когда до моста оставалось 50 метров. «Стоять на месте!» Голова кружилась, в груди гулко билось сердце, но Алексей все же добежал до машины. Правда, в последний момент зацепился сапогом за край выщербленной доски и упал. Блохин спрыгнул с подножки и присел рядом с командиром, помог ему подняться. «Куда вам сейчас бегать, товарищ лейтенант? После контузии лежать надо, а то кровь может пойти из ушей. Как бойцы на вас смотреть будут?» Соколов, опираясь на руку сержанта, приподнялся на одно колено и улыбнулся его шутке. Отдышавшись, торопливо заговорил. «Танки, Блохин, немцы опять готовятся атаковать. Там у леса еще 6 самоходок. Сейчас они остановились и наблюдают. Не заводите мотор, пусть машина остается здесь, не двигайтесь с места. Увидят движение на мосту, поймут, что минируем, и ударит все сразу. Мы можем тогда не успеть приказ выполнить. Как там ребята, как Бабенко?» «А, черт!» — хрипло выдохнул Блохин и смачно сплюнул. «Не могли до вечера подождать. Опять идут, а ребята уже заканчивают. Они сейчас ящики проволокой вяжут к стропилам возле опор. Бабенко сказал, что в двух местах достаточно будет. Вы уходите, а мы закончим и вернемся». На мосту появился пулеметчик из экипажа Началова. Молодой рыжеволосый парень посасывал ободранный до крови палец. Он что-то сказал о Маеву, потом увидел лейтенанта и поспешил к нему. Возле леса рокот двигателей возобновился. «Значит, немцы пошли вперед. Бабенко там заканчивает, товарищ лейтенант. Я шнуры наверх вытащил и закрепил. Гореть им минут 5. Вот и все. Дело сделано», — с облегчением подумал Соколов. «Надо спасать тех, кто остался. Незачем умирать всем». Он схватил за рукав танкиста. «Бегом к Началову. Сейчас, пригибаясь, до первого окопа, потом к танку. Заводить и уходить. Это приказ. Ждать меня в штабе 100-й стрелковой дивизии. Пробивайтесь в центр Воронежа, пока еще это возможно. Так они же сейчас привлекут внимание немцев», — спохватился Блохин. «Да, привлекут, но пока немцы сюда дойдут, пока поймут обстановку, будет поздно. Не станут они сразу стрелять, а может, решат, что это остатки обороны моста разбегаются. И вы, Блохин, с ними. Возле телятника наша вторая машина. Сажайте раненых, забирайте детей и следом за восьмеркой.